Пробудительные собрания в Александровске. В 1922 году я поехал в город Александровск. Была зима. Церковь в этом городе была довольно просторная. Там мы начали евангельские собрания и проводили их ежедневно. Число посетителей с каждым днем увеличивалось. Помещение оказалось мало. Люди слушали стоя, многие стояли за дверью и под окнами. В те дни я проповедовал главным образом о Боге, душе и вечной жизни, о спасительной благодати. Особое впечатление произвело на всех обращение к Богу известного в городе государственного деятеля. Его жена была верующей, а он о Боге слушать не желал, но и жене не мешал ходить в собрания. Жена продолжала молиться о муже. На одно из наших собраний, то ли под действием просьб жены, то ли по поручению партии, он пришел вместе с женой. Ему нашли удобное место возле кафедры. В тот вечер я проповедовал на тему «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога, П.С. 13.1. Библия называет неверующих безумцами. Я отметил, что они не хотели бы, чтобы существовал Бог, как преступники не хотели бы, чтобы были судьи. Говоря о таких безумцах, я говорил о грехах, которые их ослепляют, и попутно коснулся пьянства. Я не знал, что этот человек был привязан к алкоголю, и когда я заговорил о пьянстве, он опустил голову, и я заметил, что он прослезился. Он встал, хотел выйти, но из-за многолюдства это было нелегко, и он вынужден был остаться. Позже жена рассказала, что муж, возвратившись домой с собрания, долго не мог уснуть. Его мучила совесть. Потом он сказал жене: «Вставай, жена, будем вместе молиться. Я хочу покаяться». Можно представить радость жены, когда муж взывал к Богу таким громким голосом, что было слышно на улице. Он не молился, а вопиял к Богу, получив радость прощения, славил Бога до утра. Рано утром к этому человеку пришли его сослуживцы и принесли несколько бутылок водки. В то время правительство запрещало продавать свободно спиртные напитки. В тот день в каком-то доме предполагался пир. Новообращенный сказал друзьям: «Хочу сообщить вам радостную новость. Прошлой ночью я уверовал в Бога и покаялся во всех своих грехах. И пить больше не могу». Друзья рассмеялись, полагая, что он шутит, но когда он со всей серьезностью стал свидетельствовать им о Христе, они, удивленные и смущенные, разошлись. В тот же вечер его помощник, молодой человек, тоже покаялся. Весть об обращении этого атеиста, государственного служащего, быстро распространилась по всему городу. Он, видя, что ему грозит опасность, переехал в Киев, где Господь обильно благословил его свидетельство, и через него многие души уверовали в Бога. Во время собрания в Александровске пришел человек и обратился ко мне, когда я был за кафедрой: «Вас вызывает председатель Рика». «Собрание не закончилось», — ответил я, — «а когда закончится, я приду». «Нет, вы должны идти немедленно, на 15 минут только, а после можете продолжать проповедовать», — сказал он. Я предложил слушателям петь, пока я возвращусь, а сам пошел к начальнику. Несколько братьев последовали за мной. Сопровождавший меня агент ушел, и я остался вдвоем с начальником. Он молчал, чего-то ожидая. Я сказал ему, что меня ждут люди. «Ведь вы меня вызывали только на 15 минут. Что вы от меня хотите?» «Подождите немного», — ответил он хмуро. Потом выяснилось, что в доме, где я жил, обыскивали мою комнату. Чтобы время не проходило даром, я спросил начальника: «Почему бы вам не посетить самому собрание, где я проповедую?» «У меня нет времени. А кроме того, я ведь не верю в Бога». «Вера от слышания приходит», — сказал я ему словами Писания. «Как же вы можете верить в Бога, если вы не читали Евангелие?» В то время можно было говорить с начальством в таком тоне. «Там много противоречий», — — ответил он. «Вот вам Библия. Укажите мне хотя бы на одну», — сказал я. Он взял Библию и начал искать историю Каина среди псалмов и одновременно говорить. «Вот где-то написано, что Адам имел двух сыновей. Каин убил Авеля и пошел в другую страну, где и женился. На ком же мог жениться Каин, если людей больше не было?» Этот текст Писания он не нашел и, смущенно улыбаясь, возвратил мне книгу. Я тут же открыл ему четвертую главу Бытия и дал почитать. И он начал читать. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Едима. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха». Начальник остановил чтение и торжествующе произнес. «Вот видите, здесь написано как раз так, как я говорил». Я ответил: «Нет, здесь не так написано, как вы сказали. Здесь не написано, что Каин пошел в землю Над и там женился, но написано, познал жену». «Хорошо», — сказал он, — «откуда Каин взял жену?» Я ответил: «Прочтите 3 и 4 стихи в 5 главе». Он с трудом нашел эти стихи и прочитал. «Дни Адама по рождению им Сифа было 800 лет, и родил он сынов и дочерей». «Вот видите», — сказал я, — «отсюда видно, что Каин пошел в страну Нод после женитьбы на одной из своих сестер, что было тогда допущено Богом». «Вы правы», — сказал начальник. «Не я, а Бог прав. Всегда прав». В это время в комнату вошел агент и принес мой портфель с бумагами, среди которых были письма от разных братьев. Уже прошло больше часа. «Вас ожидают люди. Идите», — сказал начальник. «Письма пусть будут у меня. А завтра снова придите ко мне». Я возвратился в церковь. Люди пели гимны и не расходились. Закончив собрание, мы возблагодарили Бога за благополучный исход дела. На следующий день я пришел к председателю Рика. Он возвратил мне письма и сказал: «На вас поступил донос, и я должен был в этом деле разобраться. А теперь вижу, что преступления в вашей деятельности нет. Возьмите ваши письма и идите домой». Когда срок евангелизации в Александровске закончился, я был приглашен в одну деревню, где за неимением духовного работника дело Божие так ослабло, что верующие даже перестали собираться. Но до них дошел слух о пробудительных собраниях в Александровске, о благословениях, и они пригласили меня к себе. В воскресенье утром церковное помещение было переполнено. Люди так тесно стояли в проходах, что я еле пробрался к кафедре. После первой проповеди я позвал к покаянию, и местная учительница покаялась. Это очень обрадовало верующих, и собрания продолжались. В этой деревне была группа верующих, принадлежавшая к течению «Новый Израиль». Многие из них пришли на наше собрание. Их лидер начал задавать вопросы во время проповеди, чтобы сорвать ее. Я предложил ему ответить на все вопросы после собрания. Он согласился. После окончания собрания я объявил, что мы пойдем в помещение «Нового Израиля» для дискуссии. Народ последовал за нами. В маленькой комнате собралось около 30 человек. После пения их руководитель, который назывался Христом, объявил диспут. Он предложил всем задавать вопросы. Но люди молчали. Никто вопросов не задавал. Я сказал, что меня пригласили для диспута и я готов давать ответы. Христос кратко изложил основы их учения. 1. Христос не воскрес во плоти. Его дух переселяется в другие личности. Они становятся Христами и чадами Царства Божия. Тысячелетнее Царство уже началось. 2. Нет и не может быть воскресения мертвых. Только живые будут пользоваться Царством Христа. И тут же их вождь, называвший себя Христом, прочитал отрывки из книги атеиста Бонча Бруевича, друга Ленина, который стал впоследствии директором Музея истории религии и атеизма. Я в свою очередь спросил: «Скажите, вы верите, что Евангелие — это Слово Божие?» хотя они по сути дела и не верили. Но чтобы не смутить православных, там присутствующих, сказали: «Конечно, верим». «А как же?» «Хорошо», — ответил я. «Бонч-Бруевич говорит, что Христос не воскрес во плоти. Но давайте прочитаем, что говорит нам Евангелие», и предложил присутствующему брату прочитать Ев. Луки 24, 36-38, где сказано, что Христос после своего воскресения явился своим ученикам и сказал: «Мир вам». Когда же они подумали, что видит Духа, Он показал им руки и ноги, чтобы они, ощупав Его, убедились, что Он не Дух, а воскрес во плоти. И даже в присутствии учеников Христос ел печеную рыбу и сотовый мед, чтобы они не сомневались. «Теперь, кому мы должны верить?» — спросил я народ. «Бонч-Бруевичу или Евангелию и словам Христа?» «Как видите, ваши вожди верят как будто в Евангелие, но говорят неправду». Мой оппонент рассердился, но ему нечего было ответить. Потом я предложил открыть 15 главу первого послания Коринфянам и прочитать стихи 32-58, где ясно сказано о воскресении мертвых. Новые израильтяне возмутились, подняли шум, но присутствующие там православные люди хорошо поняли их заблуждение, противостали им и сказали: «К вам мы больше никогда не придем, обманщики». Наши многолюдные собрания стали еще многолюдней. Были новые обращения к Господу, местная община оживилась, обновилась в вере, и потом сами верующие продолжали собрания регулярно. А лидер нового Израиля вскоре был арестован и сослан в Сибирь. Он вел безнравственную жизнь, обманывал людей, и царство его закончилось в трудовых лагерях. В том же 1922 году я посетил Русскую Евангельскую Церковь в Пятигорске. Церковь назначила пробудительные собрания, и народ с большим интересом посещал их. Атеисты тогда устраивали манифестации, проходя по улицам города с чучелами Магомета, Моисея и Христа. Они кричали: «Вот ваш Христос и пророки», затем эти чучела сжигали на улице, продолжая кричать: «Вот так сожжем мы вашего Христа и пророков и положим конец всем религиям». Я слышал эти выкрики и в тот же вечер проповедовал о нашем распятом и воскресшем Спасителе и, между прочим, сказал: «Неверующие могут жечь того Христа, которого носят по улицам, но они не могут жечь того Христа, который их создал. Сегодня народ для покрытия своей нагорты не может купить несколько метров материи, а эти глупцы сжигают ее на чучелах». В собрании присутствовало несколько атеистов. Они сказали пресвитеру: «Как этот проповедник не боится говорить так открыто о людях, у которых в руках вся власть? Господь в то время еще давал некоторую свободу верующим и сохранил меня от ареста». На том собрании было несколько обращений к Господу.